Прощайте, желаю вам счастья. «Бедная моя девочка», — прошептала Анна Ивановна и со слезами на глазах прикоснулась щекой к мертвому лицу. Глава 7. Накануне Победы. 27-я годовщина Красной Армии не была отмечена в городе ни парадами, ни салютом. Заводы работали как обычно, только были вывешены красные флаги. И все-таки было у людей ощущение праздника. Ощущение праздника, потому что Красная Армия дорога каждому сердцу, потому что Красная Армия — это сын, брат, муж, отец, жених. Красная Армия — это тот, о ком думают наяву и во сне, от кого ждут писем, чью фотографию берегут как святыню. Ощущение праздника, потому что в этот день в приказе Сталина были подведены итоги последних битв Красной Армии. Голос радиодиктора Левитана, знакомый каждому советскому человеку, медленно читал. За 40 дней наступления в январе-феврале 1945 года наши войска изгнали немцев из 300 городов, захватили до 100 военных заводов, производящих танки, самолеты, вооружение и боеприпасы, заняли свыше 2400 железнодорожных станций, овладели сетью железных дорог протяжением более 15 тысяч километров. За этот короткий срок Германия потеряла свыше 350 тысяч солдат и офицеров пленными и не менее 800 тысяч убитыми. За тот же период Красная Армия уничтожила и захватила около 3000 немецких самолетов, более 4500 танков и самоходных орудий и не менее 12 тысяч орудий. В результате Красная Армия полностью освободила Польшу и значительную часть территории Чехословакии, заняла Будапешт и вывела из войны последнего союзника Германии в Европе – Венгрию, овладела большей частью Восточной Пруссии и немецкой Силезии и пробила себе дорогу в Бранденбург, в Померанию, к подступам Берлина. «Берлин», — повторил главный конструктор, слушавший стоя с поднятой головой, — «скоро будем в Берлине». «Полная победа над немцами», — слушали люди голос Левитана, — «теперь уже близка». Но победа никогда не приходит сама. Она добывается в тяжелых боях и в упорном труде. «А я за февраль 30% до 3 норм не додала», — сказала Марийка Лукашину. «А до конца месяца 6 дней или 5? Батюшки мои, Сёма, этот год невисокосный, 5 дней мне осталось. Теперь до 1 марта прощай. Не забывай, шли письма и телеграммы. Буду гнать, пока не выгоню мои 3 нормочки». «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!» — на торжественных нотах реквиема дочитывал Левитан. «Вечная память», — скорбно шептал Никита Трофимович Веденеев, глядя на портрет Андрея. День и ночь дымили высокие трубы кружилихи. По 11 часов без выходных дней работали люди. В тупичке между полустанком и заводом грузились маршруты. Могучие паровозы ФД увозили оружие на запад. «Очень трудно жить с Марийкой», — думал Лукашин. «Нелегкая мне досталась женщина. Все время кричит, болтает. Только усадишь ее, чтобы поговорить о серьезном, и ведь, кажется, с интересом слушает и разумно отвечает, и вдруг вскочит и убежит. Жена не должна убегать, когда муж с ней разговаривает. Она обязана выслушать его до конца. Может, он ей что-нибудь хочет посоветовать, а она вскакивает. И вечно по чужим кухням. Надо же ухитриться успеть и на заводе, и в очереди, и дома по хозяйству, и всю подноготную узнать о соседях».